Глава 26. Лязг металла о металл. Визг, вырванный из петель дверной створки. Гэвин резко повернул голову. Дальние двери рухнули. Внутрь влетел гравицикл без седока. Куда подевался водитель, Гэвин понятия не имел и выяснять не собирался. Но прежде чем покинуть седло, неизвестный беспечный ездок, видимо, по ошибке чем-то заклинил гашетки обеих лазерных пушек. Первый шок прошел очень быстро. Имперские штурмовики открыли ответный огонь по взбесившемуся гравициклу. Сгробастав Асир в охапку, Дарклайтер бросился на пол. Ботанка шипела, кусалась, выпускала когти и ухитрилась-таки полоснуть Гэвина по спине, разорвав на нем куртку и выдрав нехилый клок кожи. Но Дарклайтер все же поволок пушистую красавицу за пределы смертоносного круга. Сверху на них упал умирающий Дуро. Его грудь была разворочена выстрелом. Пахло горящей плотью. Гэвин стряхнул с себя тело, подобрал уроненный Дуро пистолет. Приподнялся, взял на прицел ближайшего штурмовика и с ужасом убедился, что командир был прав в своем скепсисе. Стрелок из Дарклайтера никудышный. Первый заряд чиркнул по нагрудной броне, оставив на белом металлопласте жирную черную полосу. Второй вообще прошел у штурмовика между ног на уровне колен. Может быть, в кого-нибудь Гэвин и попал, но только не в этого солдата. Ими развернулся. Гэвин замер на месте. Наверное, нужно было бросить оружие и задрать руки вверх, либо кидаться в укрытие, либо стрелять и в любом из трех случаев стать героическим трупом. Но Дарклайтер просто стоял столбом, а в голове ворочалась одна единственная мысль, только не как на Толосе. Лапа с острыми когтями впилась Гэвину в штаны и дернула вниз. Дарклайтер ойкнул и присел. Воздух над его головой прошил лазерный луч. Асир отпустила одуревшего татуинца, выглянула из укрытия и дважды выстрелила в штурмовика. Оба заряда попали имперцу в живот. Штурмовик сложился пополам, упал на пол и больше не вставал. В воздухе пахло озоном, раскаленным железом, горящими тряпками. Тяжелые пушки летающей крепости методично уничтожали нижние этажи бараков. Сквозь дым и пыль ничего не было видно. Несколько верхних ярусов обрушились, похоронив под собой все живое. Гэвин вновь собрался стрелять, но Асир силой пригнула его к полу. «Не высовывай голову, если хочешь сохранить ее на плечах!» Дарклайтер проводил взглядом гравицикл, который чуть было не обезглавил его. «Не так давно ты жаждала моей крови». На черной мордочке ослепительно блеснули белые маленькие клыки. «Ханжа и изувер не стал бы меня спасать». Вместо достойного ответа Гэвин одной рукой сильно толкнул собеседницу в грудь, а второй несколько раз выстрелил из бластера. Осмелевший был имперец снова спрятался. «Пошли отсюда. Дверь открыта. Бежим». Ботанка ловко вскочила и помчалась на выход. По дороге она не забывала стрелять в крепость. Гэвин не стал дожидаться вторичного приглашения и последовал за Асир, по ее примеру, стреляя в том же направлении. Он слышал шипение выстрелов и все время ждал повторения давнишней боли. Он еще не забыл, как это было. Но в него никто не попал. В штурмовиков стреляли больше, зато имперцы целились аккуратнее. Да и практически весь ответный огонь местные жители обрушили на летающую крепость. Штурмовики чувствовали себя словно в тире на учебных стрельбах. Аборигены с криками разбегались, некоторые спотыкались на бегу и падали, многие не поднимались. Гэвин всматривался в их лица, пытаясь отыскать друзей, но никого не находил. Река потных тел несла Дарклайтера, пока кто-то не выдернул его из потока. Сжимая кулаки, Гэвин вырвался и с облегчением улыбнулся. «Корон! Я тоже рад тебя видеть, Гэвин! Привет!» Рядом обнаружились Навара и Рисати. И даже Асир. Ботанка недоуменно встопорщила мех. «Гэвин?» — повторила она. «Долго рассказывать. Дарклайтер покрутил головой, одновременно проверяя целостность шеи и разглядывая всех, кто собрался вокруг него. Шиель и Оурил Крик поддерживали Дмайнеля. Из глубоких ран Деворонца текла черная маслянистая кровь. Остальные вроде бы не пострадали. «А где Орил? Не знаю». Наварро Вен покачал головой. Корон смотрел на спасающихся существ. «Она же маленькая, ее легко потерять в такой давке». «Там было много салустианцев», — негромко добавила Риссати. Гэвин взмахнул пистолетом. «Нельзя ее оставлять!» Внутри Пакгауза грохнул еще один взрыв. Корон заглянул внутрь, отпрянул. «Крепость взлетает», — сообщил он. «Обратно нам никак». Их осыпало обломками пластика и феррокрита. Острый осколок чиркнул Гэвина по щеке. Дарклайтер рвался в бой, но вдруг болезненным спазмом скрутило живот. Гэвин растерянно оглянулся на старших. Чувство вины боролось с доводами рассудка. Логика никак не могла перешибить страх за Орил. Это из-за него они все оказались в Пакгаузе. Конечно, имперцы запланировали облаву задолго до того, как он так по-детски влип в неприятности. Но из дверного проема вылетели два гравицикла, следом еще два. Их преследовали штурмовики. Военные машины были маневреннее, быстроходнее и надежнее гражданских, так что исход погони был предрешен. И штурмовики действительно умели стрелять. Первый беглец поймал заряд в приборную доску, грянул оземь, вылетев из седла. Второй гравицикл пошел на снижение, чтобы подобрать пострадавшего водителя. Гэвин еще стоял с разинутым ртом, а Хорн уже развернулся, поднимая бластер, плавнее и стремительнее, чем Дарклайтер мог вообразить, и сделал три выстрела. Первый заряд прошел мимо, зато два последующих цель поразили. Бронированную фигуру вышвырнуло из седла. Штурмовика протащило метров 10, а потом имперец остался лежать безжизненной кучей в двух шагах от своей жертвы. Лишившийся седока гравицикл исчез за перилами мостика. Тем временем Наварро, единственный, кого не заинтересовали снайперские таланты Хорна, указал вглубь аллеи. «Подкрепление», — лаконично сказал он. «Уходим». Асир поманила всех за собой. «Сюда!» Корон махнул рукой. «Идите, мол, я сейчас». И побежал к лежащему на земле гравициклисту. Гэвин пометался немного из стороны в сторону, не зная, за кем следовать, но помчался следом за Хорном. Он отстал от Корона всего на секунду, но тот уже успел перевернуть водителя. Это была женщина, и определенно не мертвая. Она сорвала с головы шлем, по плечам рассыпались темные кудри. Гэвин опять открыл рот. «Отвали от меня!» — рявкнула девушка, отбрасывая с потного лба выкрушенную в синий цвет прядь. Чуть позже Энири. Хорн подхватил строптивую девицу под мышки, чтобы поставить на ноги, но в результате оба оказались на земле. Гэвин только хлопал ресницами и представлял из себя прекрасную мишень. Просто чудо, что его не подстрелили. «Колено!» — схлипнула от боли девушка. «Я не могу!» Корон в отчаянии озирался по сторонам. И тогда Дарклайтер сунул ему свой пистолет, нагнулся и без особых усилий поднял девушку-гравициклиста на руки. «Пошли!» — выдохнул он. Девица дернулась было, но тут штурмовики заметили застрявшую посреди опустевшей аллеи троицу и открыли огонь. И Нири так вцепилась татуинцу в шею, что тот чуть не задохнулся. Никогда бы они оттуда не выбрались, если бы не проныры. Пилоты добрались до указанного Асир прохода и открыли такую яростную пальбу, что штурмовиков просто сдуло. Корон, в каждой руке по пистолету, был полон решимости пристрелить любого, кто высунется. И как только заметил имперский гравицикл, именно так и поступил. Водителя, правда, не попал, зато штурмовик замешкался и нашел себе подходящую стенку, где и успокоился. Машина взорвалась, рассыпая пылающие обломки. Воспользовавшись наступившим затишьем, Дарклайтер со всех ног бросился к остальным. Он понятия не имел, как ему удалось не споткнуться, не оступиться и не подвернуть ногу. На бегу он об этом не думал, и только когда нырнул в темный проем между домами, задал себе вопрос: если бы он упал, как бы в таком случае поступил коротышка Хорн? Гевина затрясло. В воздухе пахло какой-то химией. Асер чихнула, потерла нос лапкой. Из гостеприимно распахнувшейся двери хлынул серебристо-желтый свет. Асер подождала, пока последним влетит запыхавшийся и растрепанный Корон, и не только закрыла дверь, но еще и задвинула на ней широкий прочный засов. Затем протолкалась во главу процессии и повела всех за собой. По обе стороны до потолка поднимались стеллажи, заваленные всевозможным барахлом. Пыль лежала везде таким толстым слоем, что вполне могла быть той самой пылью веков. У Гевина немедленно защекотало в носу. Похоже, здесь хранили оборудование и принадлежности для уборки территории. И очень похоже, что давно и прочно забыли, как этими принадлежностями пользоваться. Они нашли лестницу и спустились по ней. Асер время от времени делала приглашающие жесты пушистой лапкой. Следом за ней шагал Гевин с притихшей девицей на руках. Потом Оурил и Шиэль вели Деворонца. Тот едва переставлял ноги и упорно пытался потерять сознание. Навара, Рисати и Корон организовали группу прикрытия. Гевин не узнавал ни туннелей, ни переходов, ни даже здания. Просто очередная, сложно сконструированная пирамида, точно такая же, как все остальные строения Невисека. Оставалось надеяться, что миниатюрная ботанка с черной шкуркой знает дорогу. В результате блужданий у Дарклайтера все перемешалось в голове, и когда Асер поскреблась коготками в какую-то дверь, он был твердо уверен, что без посторонней помощи пути наружу не отыщет. Им открыл престарелый итарианин. Не задавая вопросов, посторонился и впустил незваных гостей. Он даже не особо удивился визиту в неурочный час. Только быстро глянул вдоль коридора и захлопнул дверь. Потом, шаркая, провел всех в комнату. Гевин обомлел и решил было, что хозяин решил принять их в зимнем саду. Растения были повсюду, они свисали лианами с потолка, оплетали стены, росли из пола, но Асер указала на кучу сине-зеленого мха. По распоряжению ботанки проныры уложили на нее Дмайнеля, и только тогда Дарклайтер сообразил, что это кровать, или диван, или лежанка. Разного размера пеньки служили стульями, гирлянды радужных цветов оказались драпировками и занавесями, рой светляков под потолком – лампой. В густом влажном воздухе одуряюще сладко пахло нектаром, в углу негромко жужжали мухи, где-то капала вода. «Хоулиан, позаботься о Дмайнеле», – сказала Асер хозяину растительного дома. «У нас есть еще пострадавшие, но не так серьезно». И Нири изволила повести плечиком. «Можешь опустить меня», — велела она. «Я могу стоять, я просто ушибла колено». Гевин послушно поставил ее на ноги. Она охнула и поджала правую ногу, чуть было не свалившись обратно в объятия Дарклайтера. «С тобой все в порядке?» И Нири кивнула, еще раз попыталась опереться на обе ноги, поморщилась. «Полагаю, все считают, что я должна немедленно преисполниться благодарностью». Асер удивленно дернула ухом. «Они спасли тебя от смерти. Обычно при этом говорят спасибо». «Кому спасибо? Им никогда!» И Нири вновь повела плечом. «Им было нужно, чтобы я здесь очутилась. Если бы они не вмешались в мою жизнь, у меня не было бы и проблем». «У тебя был выбор», — буркнул Корон. «Не следовало улетать с Кесселя». Асер аккуратно сунула бластер в кобуру, оправила мех и гриву. «Что-то происходит», — заявила она. «А я не знаю. Я должна?» «Наверное, нет», — Гевин отрицательно покачал головой. «Ради собственной безопасности», — добавил Навара Вен. И Нири радостно улыбнулась. «Эти парни вернули черное солнце на Корускант», — возвестила она ядовито. Ассир неплохо удалось справиться с изумлением, шерсть на загривке вздыбилась совсем немного. Она даже не продемонстрировала клыки, когда повернулась к Дарклайтеру. «Это так?» — тот пожал плечами. «Все верно. Импам это не понравится, но не думаю, что вы восхитите повстанцев, освободив преступников с Кесселя. Галактика для вас станет очень маленькой. Большая проблема». «Меньше из проблем. Корн отдал Гэвину пистолет». «Меньше? Ребята, может, мне все-таки стоит узнать, кто вы такие?» «Наверное, нет». Гэвин широко улыбнулся. «Мы и есть повстанцы». «На Корусканте?» Асир что-то обдумала. В процессе зрачки ее темно-фиолетовых глаз то сужались, то расширялись. «Кажется, я начинаю соображать». «Что верно, то верно. Могу добавить деталей в картинку». Опять вступил Корн. «Мы здесь для того, чтобы выяснить, каким образом освободить Корускант. По сравнению с этим, любая другая проблема считается незначительной. Верно?» Пока ее волокли по камням, Арил Нунб попыталась разыграть обморок, но боль в костях вынудила ее вскрикнуть, когда кто-то из штурмовиков слишком сильно дернул ее за правую руку. Арил тут же поставили на ноги, затем толкнули к остальным окровавленным и побитым пленникам позади летающей крепости. Арил не знала, теряла ли она на самом деле сознание, когда началась заварушка. Все могло быть. Солустианка помнила, как прибыли штурмовики, затем рухнула дальняя дверь. Кажется, она бросилась к выходу вместе с другими пронырами, но выстрел летающей крепости обрушил часть хижин. Арил считала, что ее просто сбило взрывной волной, но боль в боку подсказала, что некоторые обломки не пролетели мимо. Затем она заметила сулустянского малыша, который с ревом метался между развалинами. Она нагнулась к нему, а потом ей показалось, что на нее упал потолок. Арил оглянулась на горы камней, из-под которых ее далеко не бережно извлекли. Но ребятенка нигде не было. В толпе вообще не было детей. Тот, кто еще мог плакать, плакал. Другие зализывали раны, а многие просто стояли, уставившись в никуда. Мимо пролязгал металлическими ногами 2-1-Б, попросил Арил пройти налево. Нунб молча повиновалась и обнаружила там сбившихся в кучу сулустиан. Рядом стоял штурмовик с карабином наперевес. Среди ее сородичей были и малыши. Дети цеплялись за взрослых, пряча мордочки. Но того ребятенка, которому она хотела помочь, Арил здесь не нашла. Собственно, она даже вспомнить его не могла, так что, возможно, он все-таки был среди пленных. Голова кружилась, подташнивала. Арил решила, что ее должно быть контузило. Ну, если нельзя помочь одному ребенку, нужно помочь другому. Арил ласково улыбнулась одному из малышей, но тот испуганно спрятался за отцовскую спину. Кто-то снова дернул Арил Нунб за руку. Сулустианка подняла голову. Ей даже пришлось запрокинуть ее, потому что стоящий перед ней человек был выше ее на полторы головы. Он был очень толст, но глаза у него были хитрые. Арил не стала зачислять его в неповоротливые дурни. Черные редкие волосы человека были коротко пострижены на имперский манер, а уж генеральский мундир не заметил бы только слепой. «Ты, похоже, здорова. Недурственный экземпляр!» Арил дотронулась до своего соднящего бока и сморщилась. Человек протянул толстопалую руку и решительно ощупал ей ребра. Арил запищала от боли. Прикосновение было профессиональным, но сильным и очень болезненным. Трещина и несколько ссадин. Человек взял Арил за подбородок, повернул ей голову вправо-влево. «Годишься! Не бойся, я о тебе позабочусь!» А он выпрямился. «Дерек!» К ним поспешил еще один человек. Пустые, невыразительные глаза, серое старческое лицо, запачканное пятнами крови униформа младшего теха. «Слушаю, сэр!» Генерал похлопал Арил Нунб по плечу. «Этот экземпляр мы забираем с собой. Отведи ее к остальным. С ней получится 18, сэр. Вот и чудесно». Генерал показал Арил на пожилого теха. «Иди с ним. О тебе позаботиться. Все будет в порядке. Осмелюсь даже сказать, что у тебя будет такое медицинское обслуживание, о каком ты и мечтать не могла». Глава 27. Примерно минуту адмирал Акбар сидел, закрыв глаза, и беззвучно шевелил мягкими губами. Потом кивнул сбитому с толка адъютанту. «Прилив очень высок», — сообщил он. «Полагаю, мне не избежать волны. Прошу вас, проводите советника Фейля в мой кабинет». Адъютант поспешно испарился. Акбар открыл глаза и огляделся. Наверное, нужно было использовать эти несколько минут на подготовку к надвигающемуся урагану. Но если все время ждать горькую воду, никогда не почувствуешь вкуса сладкой. Как объяснить тому, кто жаждет лишь власти, что он воюет на другом поле? Акбар искренне расстраивался. Он занимал в Альянсе очень высокий пост, но не шел к нему, выбиваясь из сил. Ему предложили место и чин лишь потому, что лучше него никто не знал ни имперских военных доктрин, ни их флота. Акбару нравилось думать о своем назначении, как о шутке судьбы. Бывший раб Уилхуфа Таркина, адмирал Альянса. Сказать бы кому из имперцев, как помог ныне покойный Гранд Мофф повстанцам, когда стал таскать своего личного раба по всему флоту. Как только империя капитулирует и услуги Акбара больше будут не нужны, он вернется домой. Его ждет океан с приливами и отливами, и только они будут иметь значение. «Акбар, ты недальновиден», — сказал он себе, — «слеп, как земноводное. Ботан — опасный противник». Мон Каламари вздохнул. После гибели на Барлеес генерала Крифея Ботаны потеряли самого выдающегося военачальника. Возглавить поход на Корускант больше некому. И вот теперь они обратились к Акбару. Мон Каламари улыбнулся, представив скрежет зубовный, раздающийся сейчас по всей Ботавуи. Дверь каюты открылась. На пороге стоял Борск Фейля и принюхивался. Акбар собрался было сменить приглушенное освещение на общепринятое, но Ботан отрицательно тряхнул гривастой головой. «В сумерках я вижу еще лучше, адмирал», — промурлыкал он. «Не утруждайте себя». «Интересно», — подумал Акбар. «Он намеренно решил насторожить меня, или это вышло случайно?» Голос и интонации гостя адмиралу совсем не понравились. «Большая честь для меня принимать вас, советник». Ботан почти игриво взмахнул лапой, покрытой светло-бежевым мехом. «Прошу вас, какие могут быть между нами формальности?» Ответ дать было несложно, но Акбар сдержался. «Мы не всегда оказываемся с вами на одной стороне», — продолжал Фейля. В полутьме зрачки его глаз отливали красным огнем. «И сомневаюсь, что вы считаете меня другом, но признайтесь, мы все-таки связаны. Мы оба по уши в Альянсе, если можно так выразиться». «Разумеется». Акбар предложил гостю сесть. «Вы пришли поговорить о Наквивзоре». Если Ботан удивился, то не счел нужным демонстрировать. «Действительно так», — признал Фейля и уселся. «Я прочитал рапорты, но они не полны». Акбар занял свое любимое кресло, оборудованное репульсором. Кресло было сделано в виде половинки яичной скорлупы. «Один стандартный день назад», — сообщил адмирал, — «в системе появился крейсер Синджа, железный кулак. Выпустил Ди-эскадрилью, обстрелял планету, а затем подверг ее длительной бомбардировке с орбиты. Наша база разрушена практически до основания. Сохранились лишь подземные помещения. Нам повезло, что повреждения оказались не настолько тяжелыми, как того хотел Синдж. Переговоры на Наквивзоре начались приблизительно 7 стандартных недель назад. Не думаете ли вы, что Синдж предпринял покушение на наши жизни, но ошибся во времени?» По недавней привычке Акбар ответил не сразу. Сначала он тщательно обдумал вопрос. «Тоже. Спасибо Гранд Моффу Таркину». Потом адмирал отрицательно покачал головой. «Как только он уничтожит нас, он сам станет мишенью. Ему невыгодно». Подозреваю, что Синдж хотел наказать разбойный эскадрон за удары по своим кораблям. О его злопамятности ходят легенды. А мы не делали секрета из места базирования Проныр. «Что с Наквивзором?» — напомнил Ботан. Акбар опустил веки. Разрушен весь жилой комплекс, обрушилось несколько этажей. Мы еще долго будем извлекать тела. Разбойный эскадрон потерял почти весь технический персонал. Ангару повезло больше. Когда проныры вернутся, им будет на чем летать. «И во время самого страшного мора можно увидеть свет дня», – проурчал Фейля, покачивая лапой. «Синж становится проблемой. Если мы не отплатим ему той же монетой, он почувствует себя силой и примется наносить удар за ударом». «Согласен. Но куда нам бить? Синж неуловим, словно флот Катана. Галактика велика. Чтобы отыскать Синжа, нам понадобятся все наши корабли, то есть операцию на Корусканте придется отложить. И подставить Исан и Исарт незащищенную спину», — подхватил Ботан, то топорща, то приглаживая мех на загривке. Потом Фейлия тщательно расчесал когтями усы и бакенбарды. «Воевать на два фронта глупо». «Истинно так», — согласился Акбар. «Но вы бы не пришли, если бы не хотели поделиться какой-нибудь гениальной идеей. Потому что в противном случае беседа с тем, кто тоже читал отчеты, была бы результативнее нашего разговора». Борск Фейля изобразил уязвленную невинность, но не сумел вовремя скрыть расчетливость, промелькнувшую во взгляде. «Когда спасаешься от ранкора, лучше всего не обращать внимания на укусы блох», – пробормотал он. «Не изволите ли объясниться? Я имел в виду Синжа. Мы не можем отвлекаться от Империи. Я предлагаю быстрый и мощный удар по Корусканту. Мы не готовы. Придется подготовиться». Фейлия широко улыбнулся, обнажая клыки. «Мы уже на позиции. Не поступило ни одного доклада, что Исарт усиливает оборону. Должно быть, она считает, что мы не готовы и что у нее есть еще время. Если мы ударим сейчас, то застигнем Исарт врасплох». «Если вы считаете, что Снежную Королеву можно чем-нибудь удивить, то разве что изрядной глупостью и очень сильно». Фейлия по-прежнему скалился, только теперь оскал стал еще более хищным. «Но вы не назвали мое предложение безумным», — заметил Ботон. «Мы с вами думаем одинаково, верно?» И вновь Акбар тянул паузу, прежде чем заговорить. «Мы стоим на перепутье», — заявил он в конце концов. «Снежная Королева готовится к вторжению, значит, знает, что его не избежать. Но приготовления, как следует из докладов, весьма незначительны. На Корусканте, кстати, обнаружилось партизанское движение, отряды плохо вооружены, но отвлекают на себя внимание армии». «Они могут помочь убрать щиты? Этого я не знаю», — признался Мон Каламари. «Я послал командору Антилусу указание сформулировать и подготовить план снятия щитов с использованием только местных ресурсов. Как только я получу ответ, что подобный план существует, я передам командору точное время атаки. Когда щиты будут сняты, флот прибудет на Корускант». Ботон следил за собеседником, прищурив глаза. «Вы сознаете, насколько гибко должен действовать ваш ученик? А что, если у него ничего не получится?» Акбар не старался найти выгоду там, где подозревал ее отсутствие. Он вообще не любил искать выгоду. Но сейчас холодная кровь Каламари помогла сохранить равнодушное выражение и без того невразительного рыбьего лица. «Помните, как пару месяцев назад на пути Проныр оказался крейсер-тральщик?» – спросил Мон Каламари. Фейлия нетерпеливо кивнул. Его капитан Увлайлор подала протест своему командованию после того, как из ее экипажа без каких-либо объяснений был убран один из старших офицеров. Жалобу проигнорировали. Видимо, и у капитана, и у ее экипажа лопнуло терпение, потому что вскоре они перешли на нашу сторону. Раньше у Альянса никогда не было тральщика. «Рад за вас», — фыркнул Ботон. «Ну и что? Путь от Барлеес до Корусканта, в зависимости от курса, составляет минимум 20 стандартных часов крейсерского хода. Мы вышлем тральщик вперед. У капитана Елор большой опыт внутрисистемных прыжков. В случае неудачи наших наземных сил тральщик вытащит наш флот из гиперпространства заранее. Если щиты будут сняты, капитан Елор просто не станет включать гравипроектор. «Как же вы любите доверять бывшим имперцам!» – проворчал Ботан, теребя кисточку на подбородке. «Но придумано элегантно. А что, если переход этой Елор на нашу сторону – очередной трюк Иссард?» Генерал Кракен проверил капитана, а сейчас проверяет экипаж. Через неделю черный аспид сможет войти в строй со смешанным экипажем. «Корабль переименуют?» – пожелал знать Ботан. «Уже. Экипаж выбрал новое имя – Блистающая Радуга». «Настоящее пророчество!» – хмыкнул Фейлия. «Кажется, на одном из древних языков Корускант означает «блистающий». «Совершенно верно». Акбар посмотрел на собеседника в упор. «Вы представите этот план, Мон Мотме?» «От нас обоих», — Фейлия улыбнулся шире. «А с ее поддержкой мы проведем план через правительство. Перед такой ратью они не устоят». «Хорошо», — кивнул Мон Каламари. «Значит, мне есть чем заняться». Глава 28. Киртон Лоор привычно преклонил колено перед голограммой хозяйки, но голову не опустил. «Благодарю, что так быстро откликнулись, госпожа». Она дугой выгнула бровь. В глубине темно-красного зрачка зловеще вспыхнул огонек. «Демонстрация этой силы духа всегда привлекала меня, агент Лоор. То есть я могу понимать ваши слова так, что генерал Дерри Кот получит по заслугам». «Что? Зачем?» «Зачем?» – неторопливо переспросил Лоор. «Госпожа, он взял на себя смелость отправиться в Невисек и отобрать объекты для экспериментов. Их отправили прямиком в лабораторию. Он пренебрег всеми правилами безопасности. Выбранные им соустяне не были должным образом допрошены, и теперь нам неизвестно, кто они такие. Кое-кто из пленных заикался об инородном союзе, и, предположительно, сулустиане могли бы дать нам дополнительные сведения». Иссард фыркнула, отмахнувшись. «Я говорил ему, что вам позволено допросить пленных». «О да», — Лоор насмешливо дернул уголком губ, «только он сразу же ввел им препарат. Моим людям придется вести допросы в защитных костюмах, это значит, что объекты поймут, в чем дело. Они будут знать, что их никогда не отпустят». «Исчезнет мотивация для сотрудничества. Если Дерри Кот прав, если новый штамм действительно имеет инкубационный период в 2 недели, объекты погибнут до того, как всесторонний анализ их показаний позволит нам провести следующий допрос. Это не твоего ума дело. У проекта генерала Дерри Кота главенствующий приоритет. Новый штамм – завершающее звено. Глаза женщины яростно загорелись». Этот идиот Синж, чтобы уврачевать уязвленную гордость, атаковал повстанцев. Он не соображает, что стоит им мобилизовать флот и отправиться на охоту, как они в течение года избавят галактику от его присутствия. Этот дурак считает себя лучшим, но не понимает, что подталкивает Альянс к атаке на центр Империи слишком рано. Лоор занял более удобную позу, опустившись на пятки. «Наш агент утверждает, что пока нет никаких признаков готовящейся операции». «Я знаю», — отрезала Иссард, — «но я знаю лидеров Альянса. Они спят и видят, как бы стереть нас с лица галактики. Но если они начнут гоняться за каждым мофом, возомнившим себя следующим императором, у них ничего не получится. Центр Империи — ключ к галактике». И в Альянсе это прекрасно сознают. Сознают и то, что чем скорее они посадят Мон Мотму на трон, тем легче будет протекать их святой поход. «Я проведу обзор ситуации, госпожа». «О да, разумеется, ты это сделаешь». Она уперла в него полупрозрачный палец. «Проныры могут планировать все, что им вздумается, но за 2 недели не должно произойти ничего неожиданного». «Я немедленно отдам приказ о заражении запасов воды. Посмотрим, сбудутся ли предсказания Дерри Кота. Бери все, что считаешь необходимым, делай то, что находишь нужным, но проныры не должны предпринять ничего решающего раньше, чем это нужно мне. Будет сделано, госпожа. Лор все-таки поклонился, а когда вновь поднял голову, голограмма уже исчезла. Киртон Лор медленно выпрямился, неторопливо отряхнул колени и также неторопливо улыбнулся. «Бери все, что считаешь необходимым», — повторил он. «Как прикажете». Короткий коридорчик привел его из полутемного крохотного кабинета в не менее темную комнату. В центре комнаты стоял стул, к которому был привязан человек. По обе стороны стула замерли каменными изваяниями два штурмовика. Лор взял пленника за подбородок и поднял его лицо к себе. Пленник зло зарычал. Киртон разжал пальцы, потом спокойно и сильно ударил сидящего по лицу. «Демонстрация силы духа может оказаться болезненной», — сказал он. «Ты не можешь причинить мне боль, Лор», — огрызнулся пленник. «Какая приятная неожиданность!» — Киртон Лор рассмеялся. «Ты меня помнишь!» «Я должен быть польщен, а, лоскут?» Лор выдержал паузу, затем вновь ударил Тина. Голова пленника запрокинулась, но красные глаза по-прежнему смотрели на тощего имперца со злостью и вызовом. Бить зэку Тина было приятно, процесс действовал освежающе, но Лор не мог позволить себе расслабиться. «К счастью для тебя, лоскут, у меня тоже хорошая память». «Пошел к Ранкору в задницу!» «Боюсь, что ничего интересующего меня я там не встречу, лоскут!» Киртон задумчиво побарабанил сильными тонкими пальцами по ремню. «Поиграем в загадки?» «Дано! Тебя и прочие отребья повстанцы привозят в центр империи. Вопрос, можно ли предположить, что ты вместе с ними готовишь нападение на столицу?» «Чушь джедайская!» Лор, досадливо поморщившись, зажал в пальцах остроконечное ухо Тина. Лоскут взвыл. Лор подождал, пока тот проорется. «Сейчас ты слушаешь, а рот держишь закрытым», — терпеливо объяснил он. Зэка вновь зарычал, меря имперца злобным взглядом, но рот закрыл. «Хороший мальчик». Лор отпустил его. «Я хочу, чтобы ты стал моими глазами и ушами в группировке Альянса. Я хочу знать их планы. Меня интересует все. Графики, припасы на складах, список персонала, любые мелочи. Дашь мне это, я отдам тебе твою жизнь. Не разевай клюв, начальник. Дай только выбраться из твоего борделя, ты меня не увидишь». Лор хмыкнул. «Убью тебя не я». Он помолчал, глядя, как пленник собирает в складки лоб. «По крайней мере, не собственными руками. Я просто позволю ледорубам Черного Солнца добраться до некоторых моих файлов. Знаешь, еще тех из Корбеза. Они обнаружат там много интересного. Например, как ты работал на меня, как принимал участие в разгроме Черного Солнца. Твою судьбу решу вовсе не я, а твои же друзья и так называемые товарищи». Зэка Тин слушал негромкий мягкий голос, и вызов в его глазах угасал. «Но видишь ли, лоскут, я не такой бессердечный, каким ты меня воображаешь. Я не сдам тебя, если ты сам меня не вынудишь. Эти штурмовики, — он кивнул на безразличные белые фигуры, — доставят тебя туда, откуда ты, по твоим словам, убежишь после аварии гравицикла. Последние три дня мы прочесываем тот район. Скажешь, что прятался». «Так мне кто-нибудь и поверил». Лор весело посмотрел на одного из штурмовиков. «Этот мерзавец прав», — сказал он. «Перед уходом нанесите ему несмертельную рану, ну, скажем, в живот. Пусть выживет, но не слишком скачет». Зэка Тин забеспокоился. «Может, не надо, а?» Лор улыбнулся ему. «Надо, зэка, надо. Так достовернее. Люди подозрительны, знаешь ли, особенно Корн Хорн. Значит, за ним будет еще один должок. Если бы не он, я бы к тебе не попал». «Действительно», — согласился Киртон Лор. «Но я вовсе не зверь. Я сделаю тебе подарок. Представится возможность убить Хорна — убей». Глава 29. Больше всего на свете Корн Хорн терпеть не мог ожидания. А с тех пор, как он оставил Проныр под присмотром пожилого итарианина, он только и делал, что ждал. Выбравшись из домашних джунглей Хоулиана и с наслаждением глотнув относительно свежего городского смога, после густой насыщенной ароматами атмосферы, ему даже болота Набу показались свежими, как горные вершины. Корн отыскал на другом уровне кабинку общественного комлинка и набрал номер, который ему оставила Рима. Автоответчик на другом конце затребовал персональный код. Корн удовлетворил запрос автомата и получил инструкции. Следуя им и поглядывая по сторонам, Хорн добрался до капсул-мотеля. Хозяин подозрительного вида селанианин отдал ему карточку-ключ и показал, где найти комнату. Вернее, узкую капсулу в ряду прочих точно таких же. Хорн счел, что в кабине крестокрыла и то просторнее. Наверное, помещение было рассчитано на явов или сулустиан. Корон ввинтился в цилиндр 2 стандартных метра длиной и метр в поперечнике, тщательно запер дверь, перекрутившись в немыслимую позу, кое-как разобрал, где у него руки, где ноги, и улегся на тощий пластиковый матрас. Персональный гроб. Подходящее местечко, чтобы заболеть клаустрофобией. Хорошо еще, что терморелье работало, потому что в капсуле было не продохнуть. Наверное, до него комнату занимал сулустианин. Корон подобрал температуру себе по вкусу, нашел музыкальный канал и немного полежал с закрытыми глазами. Потом внимательно прослушал инструкции на случай пожара, потопа и урагана. Канал через неравные промежутки времени и в произвольном порядке вместо музыки передавал всю эту ценную информацию, а также демонстрировал расположение санузлов, душевой и ближайшей столовой на этом уровне. Иногда в поток музыкально-бытовой билиберды вплеталась реклама ботанских чесалок для спины и средства от насекомых для одомашненных руггеров. Лежать было жестко. Матрас протерся на сгибах и шуршал, как только Хорн пытался поменять позу. Предыдущий жилец забыл под ним использованный шприц и пустую упаковку из-под ампул. Когда на экране возник чавкающий гоморианец, запустивший когти в чашу с чем-то розовым и трясущимся, вопрос посещения местной столовой стал спорным. Хорн провалялся там 2 дня, после чего за ним пришла Рима. Она отвела Корона в более приличное место. Там даже можно было стоять во весь рост и не надо было вползать на четвереньках. Хотя помещение явно требовало ремонта. Вместо окна был вставлен большой кусок пластика. Из мебели не осталось ни одного целого предмета. Ковер на полу был покрыт пятнами, до странности похожими на свежую кровь. Стену напротив бывшего окна не так давно таранили чем-то тяжелым. «Гравицикл», — пробормотал Корон. Рима вопросительно приподняла белые брови. «Сюда врезался гравицикл», — пояснил Хорн. «Пробил окно, пролетел через всю комнату и разбился вот здесь». Он в восторге провел пальцами по выщербленной стене. «Откуда ты знаешь?» «Очень хотелось ответить, потому что я умный». Корон приосанился. «А это из-за меня». Он еще раз потрогал стену. Проныры еще не знают, а ребята из Черного Солнца не любят хвастать подвигами, как я погляжу. Что они сочинили? Что спасали не людей от злых имперцев, верно? «Понятия не имею». Рима равнодушно пожала плечами, подняла стул с одной сломанной ножкой, поставила его и кое-как села. «Мне приказано заботиться о тебе и Эрисе. Я забочусь. Приношу свои извинения за вынужденный карантин, но я не знаю, сколько сведений утекло к имперцам». «Вот и я не знаю, но прежде чем звонить тебе, я кое-что разнюхал». И Нири Форш возвращалась в штаб-квартиру, только там она могла встретиться с Флири Ворру. На мое несчастье, той ночью, когда я там побывал, туда заявился Зек Катин. Случилось маленькое недоразумение, потом погоня, а в результате я оказался свидетелем налета имперцев на Невисек. Остальные проныры собирались устроить в штаб-квартире... Он засмеялся. Ну, собственно, штаб-квартиру. Возможности связаться со мной у них не было, а я на связь не выходил. решил, что лучше всего воспользоваться услугами местных неформальных подпольщиков, а не Инири Форж. «Об Орил есть что-нибудь?» Рима по-прежнему безразлично покачала головой. Корон нахмурился. Возбуждение проходило, оставляя после себя озноб. «Это означает, что нет новостей или что мне не положено их знать?» «Новостей нет. В Риме вообще не осталось никакой жизни». Переполох после рейда еще не улегся. Поговаривали, что была арестована группа Салустиан, но слухи ничем не подтверждаются, и нет никаких признаков, что Салустиан отправили в тюрьму. Они просто исчезли. Бывает. Чтобы не стоять на одном месте, Корон прошелся по комнате, выискивая еще какие-нибудь признаки происшедшего. Вот тут, кажется, кто-то кого-то спасал от гравицикла. Небольшой диван разнесло в щепки, крови здесь было даже больше. «Я должен переговорить с командором Антилосом». «С кем?» – без интереса переспросила Рима. Хорну оставалось лишь рукой махнуть. «Я здесь, проныры здесь», включая капитана Селчу, добавил он про себя. Рима посмотрела на него равнодушными глазами. «Считаешь, что Антилос загорает где-нибудь на курорте?» «Он здесь, и мне необходимо с ним поговорить. Я кое-что видел. Боссу нужно об этом знать». «Если это так важно, я тоже должна это знать». «Еще чего. Сначала шуры-муры с капитаном, а потом так тебе и скажи, что он водит дружбу с разведкой». Корон решительно замотал головой. «Нет, Рима, прости, но тебе эти сведения ни к чему. Это внутренние разборки в эскадрилье». «Ладно». На замороженном лице не дрогнул ни единый мускул. «Будь здесь, я вернусь за тобой. Как скажешь». Корон вытащил из кармана куртки пистолет. «Сможешь раздобыть обоймы для моей игрушки?» «Увидим. Какой-то безнадежный у тебя голос. А если сюда ввалятся штурмовики, попросишь у них обойму?» Рима сумрачно усмехнулась, поднимаясь с места. «В лучшем случае они тебе откажут». Пришлось ждать еще два нескончаемых, томительных дня. Корон жевал сухой, безвкусный паек и сочинял убедительные доводы для имперских солдат. Интересно, каким образом заставить их сдать оружие? Можно, разумеется, сказать, что штурмовиков больше, да и каждый из них крупнее его, а значит, по совести следует уравнять шансы. Во-вторых, можно воззвать к их природной доброте и человеколюбию. Выбор между этими двумя возможностями помог убить немного времени. В перерывах Хорн прогонял в памяти события последних дней, пытаясь прийти к разумному заключению. Во-первых, и в главных, он видел, как капитан Селчу разговаривал с Киртоном Лоором. Что означает операция на грани срыва? Да что он говорит? Операция провалена! Капитан определенно рассказал все подробности и дал подробное описание участников. Придется принять за факт, что все они либо уже под колпаком, либо скоро там окажутся. Больше всего беспокоило то, что Селчу и Лоор встречались открыто. Если капитан – имперский агент, а он их агент, как и все, кто прошел Лусанкию, то почему бы не встретиться где-нибудь в управлении? Очевидно, Селчо не слишком доверяет своим начальникам и опасается ловушки. Правильно, между прочим, опасается. Капитан умен и не станет верить, будто импы безобидны и дружелюбны. Скорее всего, сейчас он выжимает из своих работодателей столько кредиток, чтобы купить себе скромную далекую планету, на которой до конца своих дней сможет наслаждаться жизнью, словно мов какой-нибудь. Пронырам остается лишь немедленно уносить ноги. О системах безопасности планеты известно уже достаточно. Кроме того, в ближайшем будущем все поменяется, если уже не поменялось. Что бы не удалось разнюхать, ценности в том никакой. Операцию надо сворачивать, и немедленно. Нужно возвращаться домой и заняться привычным делом. Прежде чем он сумел придумать другой, более действенный план, но и до того, как признал собственное поражение, за ним пришла Рима. Она наотрез отказалась отвечать на вопросы и была молчалива и замкнута, даже по сравнению со своим обычным поведением. Но запасные обоймы принесла, так что Корон решил не давить. Разумеется, его распирало от желания выяснить, что на нее нашло, но не расспрашивать же на улице. Оказывается, они шли в штаб-квартиру. Коран воспрял духом, но Рима торопливо провела его по коридору в подсобку. Там было довольно темно, и Коран не сразу узнал сидящего на ящиках человека. Хорн подождал, когда Рима, по-прежнему молча, выйдет и плотно прикрыл за ней дверь. Ситуация складывалась глупейшая, если не сказать идиотская. Сидящий на ящиках человек упорно разглядывал пол, Коран переминался в ожидании продолжения. И дождался. Человек поднял голову. «Лейтенант Хорн по вашему приказанию прибыл, сэр». Антилас вяло отсалютовал в ответ. Улыбнулся. Обнял Корана, похлопал его по спине. Хорн про себя отметил, что и приветствие какое-то безрадостное, и улыбка слегка натянутая. «Рад видеть тебя живым», — сообщил Ведж, вновь усаживаясь на ящики. «Несмотря на то, что в нашу последнюю встречу ты просто из штанов выпрыгивал, пытаясь убить меня». «Что?» Хорн поймал отвалившуюся челюсть. «И других. Прошу прощения, сэр». Идея высадить гравициклом окно свежа и оригинальна, особенно с точки зрения тех, кто находится в комнате. Ведж продемонстрировал перебинтованную руку. Но здесь, внизу, бакты не слишком много, так что пришлось лечиться традиционным путем. Хорошо еще, что нашлось немного рилла, хоть инфекции можно не бояться. «Если бы я только знал, я...» «Серьезно пострадал только водитель». Ведж наклонил голову. Темная челка упала ему на глаза. «Зима сказала, что ты хотел поговорить со мной наедине. Что случилось? Ты хочешь что-то рассказать только мне?» «Зима? А, ты имеешь в виду Риму?» «Ага. Мы с ней раньше встречались. Она подружка Тикхо. Вот поэтому я и хотел поговорить без лишних ушей». Коран нервно сцепил руки за спиной. 5 дней назад здесь, в штаб-квартире, я видел, как Селчу разговаривал с Киртоном Лоором, агентом имперской разведки. Трудно было в полутьме разобрать выражение глаз собеседника, особенно занавешенных длинной челкой, но Хорн мог поклясться, что разглядел удивление, а потом грусть. Антилас качнул головой. 5 дней назад? Так точно, сэр. «Этого не может быть», — отрезал Ведж. «Своим глазам я доверяю. Я видел то, что видел. А я видел его, это так же точно, как смерть Императора». Он изо всех сил пытался придать уверенность своему голосу, но смущение и печаль Верджа передались и ему. «Правда, командир, я видел его». «Невозможно, Корн. 5 дней назад Синж атаковал нашу базу на Наквивзоре. Больше всего досталось жилому комплексу. Сейчас все еще раскапывают завалы, но не надеются найти кого-то живого». Ведж запнулся, помолчал, кусая губу. Потом проглотил застрявший в горле комок. «Весь наш персонал, все погибли. Зраи выжил, но мне удалось получить подтверждение только на эту новость». «А Свистун?» — брякнул Корн прежде, чем сообразил, насколько бессердечно и черство он выглядит со стороны. «Он всего лишь дроид, но...» Он смутился. «О нем я ничего не знаю». Ведж смотрел в сторону. «Но Зраи работал над нашими истребителями в ангаре, так что предположим, что почти все дроиды были там вместе с ним. Ангар серьезно не пострадал. Узнаю что-нибудь новое, дам тебе знать». «Спасибо». Корн перевел дух. «Хорошо, что темно. Не видно, что он покраснел. Надо успокоиться. Надо успокоиться. Надо успокоиться. То есть, ты хочешь сказать, если я видел Селчу, значит, я видел привидение? Что-то вроде. И ты сказал Риме, Зиме, поэтому она такая пришибленная? Я только что сам узнал». Ведж виновато опустил голову. Сообщил ей, как сумел. «Мы с ней все еще надеемся. Бакта творит чудеса, даже если осталось всего капля жизни. Но, кажется, мы надеемся зря». Слышно было, что он вздохнул. «Правда, это меньшее из наших забот на данный момент». «Меньше?» — Ведж кивнул. «Атака с Синжа несколько сбила нам расписание. У нас новое задание, и без твоей помощи нам не обойтись». «Сделаю все, что в моих силах, сэр». Давай считать, что мы все сумеем сделать, что в наших силах, а потом еще немного». Антилос медленно выдохнул оставшийся в легких воздух. «Нам надо выработать план, который позволит за минимальное оставшееся время взять под контроль или, если понадобится, уничтожить генераторы дефлекторных щитов Корусканта, снять их и открыть эту планету для вторжения». Он невесело хмыкнул. «Какова перспективочка, а? А тарелочка с голубой каемочкой прилагается?» В тон ему поинтересовался Хорн. Глава 30. Находясь в полном смятении чувств, Хорн безропотно позволил увести себя по полутемному коридору в довольно просторное помещение. Комната была намного светлее и полна самого разношерстного народа. Кроме Зимы присутствовали маленькая ботанка с черным мехом и недовольным выражением на мордочке, и Деворонец, которым они помогли сбежать из Пакгауза. Находящийся там же Флири Ворру с истинно аристократической стойкостью пытался пережить необходимость находиться в неподобающем обществе и Зекка Тин. Последний был бледен и чувствовал себя не в своей кастрюле. Похоже, не всем удалось уйти без последствий. Ведж остановился в дверях, и Хорну, чтобы не врезаться в командира, пришлось сделать шаг в сторону. «Корн!» По комнате промчался светловолосый вихрь и повис у него на шее. «Не могу поверить, что ты здесь! Это мне Гил устроил!» – затараторила Елла. «Не могу поверить, что это ты!» Вид раненого и унылого лоскута радовал глаз, а зрелище живой и здоровой Виссири Хорн вообще чуть было не воспарил до небес. «А где Дирик?» Губы девушки на мгновение свело судорогой. Елла опустила голову. «Не знаю. Прости, пожалуйста. Что случилось?» «Примерно год назад он попал в облаву и не вернулся. Я ждала, потом навела кое-какие контакты, присоединилась к Альянсу. До сих пор о нем ничего не известно». Корон вновь обнял Еллу. Дирик Виссири был интересным человеком. Семейное состояние позволяло ему вести праздную и безбедную жизнь, поэтому Дирик рассматривал мир как коллекцию чудес, которые следует тщательно и прилежно изучать. Он был на 12 лет старше Еллы, что не мешало ни ей, ни ему. Дирик не всегда соглашался с действиями Корбеза, но, по крайней мере, пытался понять их. Этот самозабвенный поход в поисках просвещения поражал Хорна до глубины души. Кажется, не самое подходящее время сообщать Елле о гибели Гила Бастры. «Дирик был особенный», — с чувством произнес Корн. «И ты тоже особенная. Я рад видеть тебя». Елла опять заулыбалась. «Миркс спрашивала о тебе. Она здесь? Каким образом? Привезла сюда Проныр, а улететь не смогла». Виссири нахмурила брови. Она всегда быстро перескакивала от одного состояния души к другому. «Я думала, что остальные...» — она глянула на Антилоса. Ведж уже занял место за круглым столом и разглядывал свою забинтованную руку. «Я думала, тебе рассказали». «Наша встреча была внезапна». Покраснев, Хорн тоже покосился на командира. Того по-прежнему ничего не занимало, кроме бинта. «Одно время мы были чересчур заняты. Да, я уже знаю, Миракс грозится дать тебе пару уроков вождения. По ее словам, первое правило – держаться подальше от окон». Корон вынужденно хохотнул. «Она права». Тут он соизволил заметить, что все, кроме них с Еллой, давно сидят и ждут. Флири Ворру безмятежно улыбался в пространство. Ведж все еще возился с повязкой. Ботанка чертила кончиком когтя по и без того поцарапанной столешнице. Деворонец, похоже, дремал. Зима думала о чем-то грустном. «Мы долго будем выслушивать этот бред», — пробурчал Зекка Тин, блестя лысым черепом. Чтобы повернуться, пришлось сделать недюжинное усилие. Видеть вместо веснушчатого лица Еллы лоснящуюся рожу Зекки было выше всяческих сил. «Знаешь, Лоскут, если каким-нибудь чудом у тебя появится друг, ты поймешь, каково с ним встретиться после долгой разлуки». Но Еллу из объятий Хорн все-таки выпустил. Виссири села возле Зимы. «Недурно сформулировано, лейтенант!» Ворру примерным учеником сложил ладони на столешнице. «Но время дорого. Может быть, начнем, командор?» Корн поспешно сел между Антилосом и Зимой. Слева от белокожей, обледенелой Алдеранки, сидела Елла Виссири, потом Ботанка и Деворонец, и, наконец, Ворру и Тин. Лоскут все время прижимал ладонь к животу и морщился. Хорн злорадно хмыкнул. «Больно мальчику. Вот и хорошо». Ведж встал. «Я хочу, чтобы все было просто и ясно. Хотя мы согласились действовать заодно, предпочтительно, чтобы каждый из нас при этом шел своим путем. У каждой группы есть сильные и слабые стороны, но всем нам без Империи будет спокойнее жить. Итак...» Ведж помолчал, покусывая губу. Выглядел он измотанным. «Проблема в том, что Синж испытывает и Альянс, и Империю. Имперцы знают, что удар по нему их ослабит. Альянс в курсе, что преследование Синжа истощит наши силы настолько, что нам еще долго не видать Корусканта. Это значит, Альянс должен нанести удар по столице в самое ближайшее время. От нас требуется открыть ворота». Флири Ворру постучал по столешнице сухим пальцем. «Снять планетарные щиты – не самая легкая задача, я знаю». Ведж оперся о стол, болезненно сморщился и продолжил. «Ключ ко всему – центральный компьютерный комплекс. Я так понимаю, что ледорубы Черного Солнца не сумели взломать мастер программы». Бывший имперский МОФ откинулся на спинку стула. Сиденье угрожающе заскрипело. «Считаю дискуссию на эту тему преждевременной», — сообщил он благожелательно. «Еще чего», — осведомился Антилос. «Кажется, больше всего на свете коррелианин мечтал как следует выспаться, а не обсуждать с сомнительными союзниками проблемы осады центра Империи». «Вы меня слышали и в первый раз, командор. Не надо опровергать легенду о слухе наших с вами сограждан». Ворру легким кивком указал на представителей Инородного Союза. «Их ставки в игре весьма определенны. Имперский режим жесток и бесчеловечен по отношению к ним. Освобождение планеты им выгодно. Вы повстанцы. Что ж, вы добиваетесь цели, к которой стремились 7 долгих лет». «Милая Зима, по моему мнению, каждый алдеранец спит и видит, как бы заменить ваш потерянный мир на Корускант». В светлых глазах Зимы плавился лед. «Цель Альянса – уничтожить зло, убившее наш мир. Заменить Алдеран невозможно». Девушка холодно улыбнулась одними губами. И уж точно не мавзолеем из Транспористила и Дюракрита. Ведж подошел к ней, встал сзади, положил руку ей на плечо. Алдеранка благодарно потерлась щекой о рукав его куртки. «А если по сути?» – поинтересовался Антилос. «А если по сути?» – Ворру помахал в воздухе тонкими пальцами. «Для Черного Солнца что Альянс, что Империя – нет никакой разницы. Подозреваю, что в некотором смысле Альянс даже хуже». «Вы с вашим патологическим чувством долга и чести, я хочу знать, какова моя награда!» Неожиданно закончил он. «А почему бы не вспомнить освобождение Скесселя?» – зарычал Хорн. «Для начала!» Улыбка бывшего Моффа была само совершенство и утонченность. «А вам, лейтенант, не терпится вернуть меня обратно? О чем мы тогда вообще говорим? Боюсь, что при удачном для вас повороте дел вас могут назначить министром госбезопасности». А если те эпитеты, которые достопочтенный Лоскут обрушивает на вас и вашу семью, имеют хоть малейшую связь с действительностью, лично я предпочту, чтобы мне противостояла Иссаны Иссорт, а не вы. Мне бы очень хотелось... Он отвернулся от Хорна к Антилосу. «Мне бы хотелось, командор, чтобы вы гарантировали тем моим людям, что работают на вас, снисхождение и милосердие». «А если не выйдет, тогда выселение на планету по моему выбору. Планету, которая может стать частью Альянса со временем. Со мной во главе, разумеется. Планету, которую вы превратите в курорт для преступников, мало нам одного Кесселя». На этот раз взвилась Елла. Корн отрицательно помотал головой. «Он умнее Елла. Он станет вымогать взятки у соседей и так разбогатеет, что сможет себе позволить выкупить целую звездную систему, а то и две». Ворру полюбовался идеальной формы ногтями. «Мне нужен мир, где я смог бы жить тихо и скромно», — вздохнул имперец. «А вы так дурно обо мне думаете. Как же вы собираетесь верить, что Кессель может кого-то исправить? Хватит!» Корон прикусил язык. Ворру вздрогнул. Ведж опустил поднятую руку. Он был явно смущен, что пришлось повышать голос. «Хватит», — повторил он уже спокойно. «Я даю вам гарантии, что ни вас, ни ваших подчиненных не будут преследовать за преступления, которые вы совершите, пока работаете на нас, под мою личную ответственность. Но это не означает, что подонки вроде Тина могут убивать всех, кого вздумается. Разрешено бить только по военным целям». Корон хотел вмешаться, но передумал. Уж больно решительно выглядел командир. Не к добру. Флири Ворру тоже открыл было рот. «Я не закончил. Как только на улицах потечет кровь, — отчеканил Антилас, — я лично сожгу на месте всю вашу банду, и это лучшее, на что вы можете рассчитывать». «Приемлемо. Пока». Ворру вынул пилочку и занялся полировкой ногтей. И нет, нашим ледорубам не удалось прорубиться в главный компьютер. Тин заерзал на стуле. «Да взорвать там все к ситхам! Щиты падут!» «Сомневаюсь». Зима не смотрела на лоскута. Грязь к ней не липла, словно Алдеранку действительно слепили из снега и льда. Корон не встречал никого, кому так подходило бы имя. При выходе из строя центрального компьютера контроль переходит к вспомогательным, а они расположены на сателлитах. Вы готовы сбить все спутники разом? Думаю, что нет. К тому же, нам неизвестно, существуют ли другие дублирующие системы. А вот как раз этими сведениями я могу вас порадовать. Я раздобыл адреса. Тонкие губы Ворру сложились в улыбку. Но голосую против взрыва. Мне этот план тоже не нравится. Я предпочел бы нечто более утонченное. Молчащая все это время ботанка быстро протянула покрытую черным пушистым мехом лапку и накрыла ею ладонь Ворру. «Я не понимаю», — промурлыкала она в усы, — «почему так сложно вскрыть лед главного компьютера? По системе каждый час проходит миллион команд. Кто заметит?» «Наверное, никто», — откликнулся Антилас. «Зима, что скажешь?» Алдеранка заправила за ухо выбившуюся прядь. «Язык, которым пользуются имперские программисты, не сложен», — сказала она. «Но система невероятно структурирована. Программы должны получить разрешение самого высокого уровня. А там их просто потрошат, просеивают и сравнивают. А если системная программа проходит без разрешения, ее просто сливают. А если, ну, замаскировать ее, что ли?» — влез неугомонный Хорн. «Вдруг проскочит?» «Предположительно», — согласилась Зима. «Но у нас нет кодов. Их меняют каждый час, а ПЗУ каждый день устанавливают новые. Старые уничтожают, хотя они вполне еще работоспособны. И так каждые сутки». Ботанка встопорщила длинную гриву, пофыркала в усы и неохотно кивнула. «На границе Невесека есть фабрика по производству ПЗУ», — сообщила она. «Работает день и ночь, как проклятая. Сплошная химия. Мы каждый день теряем там кого-нибудь». Ведж что-то напряженно обдумывал. «Если платы меняют каждый день, как перемещается информация?» — наконец спросил он. Все присутствующие недоуменно уставились на него. Похоже, за время обсуждения об Антилосе успели забыть. «Ну, каким образом информация со старой платы попадает на новую?» — пояснил Ведж. «Ты вообще-то разбираешься в компьютерах?» — осторожно полюбопытствовала Зима. «Только в навигационных», — честно признался Антилас. «Но чинить их или программировать не умею». «Быстродействие», — сказала Зима. «Ту же систему использовал Сенат, только в меньших масштабах. На операцию уходит половина стандартного часа. А эти полчаса Корускант сидит без света?» Громовое молчание должно было означать, что Верджу лучше перестать задавать вопросы. Антилас так и поступил, опять погрузившись в размышления. Но на смену ему пришел Хорн. «А если посторонняя программа поступит именно в это время?» – спросил он. «Останется во временном банке данных и будет ждать». «А какими программами управляется, собственно, банк данных?» Зима странно посмотрела на Хорна. «Обычными?» — усмехнулась она. «А почему ты спрашиваешь?» «Данные из первого банка идут во второй, верно?» «Да. И процесс очень быстрый, потому что все уже проверялось при вводе, верно?» «Да. То есть, если во время переброски данных что-нибудь уже было проведено через систему безопасности, вторично никто проверять не будет, верно?» Зима медленно улыбнулась. За весь вечер это была первая настоящая улыбка на ее безрадостном лице. И можно ввести код в дополнительные платы, вместо того, чтобы ломиться в центральный компьютер, закончила за Корона Алдеранка. «И мы знаем, куда нужно идти», — подхватила Ботанка. «Фабрика». Корон сиял, как сверхновая, и принимал поздравления. Он очень любил быть в центре внимания. Ворру отвесил ему церемонный поклон. «Какая находка для Корбеза, какая потеря для Черного Солнца!» — лицемерно вздохнул бывший Мов. «У вас воистину извращенный ум, молодой человек. Жаль, что вы не использовали его по назначению. Если бы вы употребили его во благо, вместо того, чтобы выслеживать нас...» «Если бы его папаша был такой же умный, — перебил имперца Лоскут, — то не валялся бы на полу с дыркой в башке». К собственному изумлению, Хорн не подскочил на месте, не схватился за пистолет, не кинулся на зубоскала с кулаками. То ли устал, то ли присутствие Еллы действовало умиротворяюще. «Задание важнее фонаря у тебя под глазом, — сообщил он Зекке, — но будет и на моей улице праздник». Лоскут с рычанием начал приподниматься. Антила столкнул его обратно. «Сиди, а ты заставь меня!» В назревающей драке Корон решил поставить на командира. Конечно, у босса повреждена рука, но ему не хотелось бы на собственной шкуре убеждаться, чего стоит не слишком высокий, но крайне обозленный соотечественник. Да и Лоскут не в лучшей форме. Но драки не получилось. Флири Ворру нехотя протянул руку и с силой ударил Тина в уже пострадавший живот. Лоскут взвыл, сгибаясь пополам, и тогда имперец крепко ухватил его за волосы и приложил лбом о столешницу. Раздался сухой треск, Тин закатил глаза и затих. Ворру спихнул его на пол. «В некоторых дисциплину нужно вколачивать, командор», — наставительно произнес бывший Мов. К прочим, понимание приходит с опытом. Хорна передернуло. Он впервые видел, чтобы кто-то так быстро переходил от любезности к насилию и обратно. Он обменялся с Еллой понимающими взглядами. Виссири едва заметно покачала головой. Антилас без выражения перевел взгляд с треснувшей столешницы на поверженного лоскута. Все ждали реакции. Ведж безразлично пожал плечами. «Разработать план операции мы можем и без него», — сказал Карелианин. «Зима, если твои ледорубы займутся программами, будет здорово. Асир», — он повернулся к Ботанке, — «нам понадобятся схемы завода и любая дополнительная информация, какую только удастся собрать». Ведж посмотрел на Ворру. «А я выясню, нет ли среди технарей таких, кто обладает интересными пороками, которые мы смогли бы использовать, или таких, кто заинтересован в пороках, которые мы сможем ему предложить». Витивато подсказал ему имперец. «Очень любезно с вашей стороны принять участие в общем деле», — улыбнулся ему Антилас. «Через 2 дня мы продолжим разговор».